Я уже успел упомянуть о том, что запись на бумаге – это ключевой и необходимый момент. Все, что не записано на бумаге, теряется. Это правило. Если вы не записали идею, вы забываете идею. Если вы не записали какое-то дело, которое вам нужно сделать, вы не сделаете это дело. Если вы не запишете дело, которое вы поручили кому-то сделать, этот человек не сделает дело, а вы даже забудете его спросить. Таково правило, а в тайм-менеджменте вам необходимо иметь максимальный контроль над результатами. Что конкретно, какой инструментарий вам потребуется? Конечно, вам нужна какая-то тетрадь, куда вы можете записывать идеи или дела, которые вам приходят в голову, или где вы можете заниматься каким-то дополнительным планированием, если оно вам понадобится, а оно вам понадобится, если вы стремитесь к продуктивности. Также вам нужен ежедневник. Долгое время я пользовался простыми, но очень удобными ежедневниками для студентов. Они называются так. В этих ежедневниках расписание размечено на каждый день, и есть удобное место, где можно составлять списки на день. С тех пор я успел узнать, что гораздо эффективнее, причем гораздо эффективнее действительно, использовать ежедневник с возможностью планировать на неделю. Причем желательно иметь не просто разметку на одну неделю, но также рядом с ней или где-то еще иметь лист, где вы составляете один единый общий список дел на неделю. Почему это так? Все просто. Планирование на один день дает вам слишком маленькую перспективу. Многие дела, которые вы хотите сделать, вы не успеете сделать за этот день. И даже на следующий день. Поэтому вам стоит планировать на неделю. Как показывает мой опыт, когда список важных дел составлен на неделю, большой процент этих дел вы сделаете. То, что вы не сделаете, может быть, будет либо неважно, либо вы легко сможете перекинуть его на следующую неделю. С днями так просто не получится. Ваш большой список, из которого вы будете делать за день, возможно, одно-два дела, неудобно перекидывать каждый раз на следующий день. Это непродуктивно. Поэтому найдите еженедельник. И пока мы говорим об этом, я хочу дать вам небольшой совет. Не обязательно, что вы ему последуете, но это то, что, во что я очень сильно верю. Важно разжиться самым лучшим ежедневником в вашем понимании того, что такое лучший ежедневник, каким вы только сможете. Мне очень повезло, что я приобрел на пробу ежедневник фирмы Moleskine, итальянской фирмы. Когда я приобретал его, меня привлекла надпись на упаковке о том, что это знаменитые блокноты Пикассо и Хемингуэя. Мне просто очень захотелось самому узнать, что это за знаменитые блокноты, которыми пользовались классики. Но гораздо позже я узнал о том, что в действительности фирма Moleskine, хотя она производит блокноты, ежедневники и тетради в ретро-стиле, в действительности зарегистрирована в 1996 году. Это означает, что продукцией данной фирмы классики пользоваться не могли. Однако, я очень благодарен данной фирме за то, что все-таки они написали эту вещь в своей рекламе. В итоге, я познакомился с просто потрясающими блокнотами и ежедневниками. И вот что интересно. После того, как я начал пользоваться ежедневником Moleskine, который сделан просто потрясающе. И говорю я в данном случае обо всем. И о бумаге, и об оформлении, и о том, как удобно для использования именно тех техник, о которых я говорю, сделаны его внутренности, и обо всем остальном. Я заметил очень большое увеличение моей продуктивности. Почему это происходит? Потому что мне приятно работать с этими вещами. Мне настолько приятно с этими работать, что фактически составление планов превращается в своего рода игру. Это очень приятное занятие, и неудивительно, что после этого мои планы стали лучше, я стал выполнять больше дел, потому что мне всегда приятно открыть мой ежедневник и отметить в нем выполненное дело. В итоге я выиграл очень сильно. И хотя данные ежедневники стоят не так уж дешево, порядка 400-500 рублей, но его хватает больше, чем на год, так что это не такая уж большая трата. Это трата, которую можно считать разумной в любом случае, потому что вы получите отдачу гораздо больше, чем потратили, в виде увеличения вашей продуктивности. Я не знаю, любите ли вы ретро так же, как и я. Я не знаю, понравятся ли вам ежедневники Moleskine. В любом случае, ищите то, что вам понравится больше всего. Не экономьте на этом. Мой опыт показал, что это стоит того. Как ни странно. Кстати, раньше я бы не подумал, что это действительно так. Пока не попробовал. Может быть, не стоит приобретать ежедневник Gucci, который стоит раз в 10 больше Moleskine или в 20. Хотя, каждому свое. В любом случае, найдите то, что подойдет вам и по внешнему виду, и по финансовым характеристикам. Итак, что пригодится еще? Еще неплохо иметь расписание на год и расписание на месяц. Часто это может быть одно расписание, просто одно большое расписание на каждый месяц. Возможно, вначале оно вам не понадобится, но мой опыт говорит о том, что если вы стремитесь к продуктивности и к быстрому прогрессу, то рано или поздно вы, скорее всего, сами придете к идее о том, чтобы составлять расписание на гораздо более длительные сроки, чтобы определять, чем вы будете заниматься на месяцы, а затем даже на год или больше вперед. Почему так происходит, почему такова тенденция? Тенденция такова потому, что, как показывает опыт, то, что не расписано и не запланировано заранее, как правило, будет заполняться абсолютно неважными делами. В то время как наличие расписания на длительный промежуток позволит вам, во-первых, чувствовать себя гораздо увереннее, потому что у вас уже заполнено расписание. И вы не чувствуете, что вы, так скажем, какой-то неприкаянный человек, которому хотелось бы, чтобы хоть кто-то обратил на него внимание. У вас есть жизнь, у вас есть чем заняться. Но кроме того, подобное составление расписания позволит вам с гораздо большими основаниями, как реальными, так и видимыми для других людей, отказывать тем людям, которые будут постоянно появляться, требовать вашего внимания и, если говорить коротко, пытаться растратить столько вашего времени, сколько у них получится. А такое будет происходить. Если у вас ничего не запланировано, вам гораздо труднее просто сказать «я не хочу это делать» или «я не могу это сделать». Если у вас что-то запланировано, если это важно, вы даже не подумаете дважды. Вам не придется бороться с собой, потому что план нарушать нельзя. Возможно даже, что то, что запланировано, включает в себя уже других людей. То есть вы договорились с другими людьми о каких-то вещах на длительный срок вперед. Это снизит во много раз возможность растраты вашего времени другими людьми. Учитесь. Я сейчас использую термин, который мне понравился и который я прочитал у Дэна Кеннеди. Блокировать ваше время. Когда время заблокировано, то есть оно уже заполнено заранее какими-то делами, гораздо ниже шансы, что в итоге оно будет растрачено впустую. Если время не заблокировано, то тенденция будет такова, что так много времени, как только возможно, другие люди окружающие, не обязательно желающие вам чего-то плохого, растратят впустую. Это важный момент, и здесь именно вам помогут расписания на год. Поэтому все эти органайзеры, которые еще в школе я и некоторые мои знакомые носили с собой просто, чтобы покрасоваться, в действительности это полезная вещь, потому что там есть все это. Там есть расписание на день, на месяц, на год. Можно использовать то, что вы хотите. Так что, как минимум, возможно, вам будет разумно приобрести такой органайзер. Вот, что я хотел сказать об инструментах. Как видите, ничего сложного. Если вы будете использовать что-то еще, что-то продвинутое, то вам понадобятся дополнительные инструменты, но об этом, возможно, я еще скажу чуть позже, в отдельных фрагментах данного курса. А если не скажу, то вы просто придумаете эти инструменты на основе того, что я сказал вам сейчас. Основа, от которой нужно работать, понятно.